и сказала ему, что потеряла номер телефона Лимана. Он проверил учетный журнал. Лиман оставил адрес отеля «Мариотт». Это место, где его можно застать в случае необходимости. Мы станем говорить с федералами только после того, как получим их парня. Поездка в Манхэттен кажется бесконечной. На углу 49-й и Бродвея Элис останавливается позади припаркованной сине-белой патрульной машины полиции Нью-Йорка. Они Стиллинг выходят на тротуар и несколько минут совещаются с городскими полицейскими, после чего снова садятся в машину. Стиллинг быстро вводит меня в курс дела, пока патрульные медленно отъезжают от бордюра. Элис следует за ними. Мы договорились. Мы с Элис в форме идем наверх и беседуем с Лиманом. Говорим ему, что вы внезапно передумали. Вы заявляете, что хотите сдать Андрея, а мы не знаем, что со всем этим делать. Мы попросим его подъехать с нами в местный полицейский участок. Ваша задача – сидеть в машине и опознать его, когда мы все выйдем на улицу, чтобы удостовериться, что мы взяли того парня. А что произойдет, когда он туда приедет? Понга согласился сотрудничать. Мы задействовали еще пару полицейских в форме, которые привезут его со Стрейтен-Айленда. Если Понга опознает в Лимане типа, убившего его собаку, мы задержим Лимана по какому-нибудь ерундовому обвинению, например, в жестоком обращении с животными. Уже достаточно поздно, чтобы он успел попасть на слушание по вопросу об освобождении под залог. Мы снимем его отпечатки пальцев и проверим его личность, выясним, кто он на самом деле такой и есть ли на нем хоть какие-то данные. Если нам хотя бы немного повезет, мы даже сможем привязать его к тому, что произошло у вас в доме. У нас есть отпечатки обуви с места преступления, несколько волос и ниток. Если хоть что-то из этого совпадет, судья выпишет ордер на обыск в номере Лимана в гостинице. Дело сдвинется с мертвой точки. Я бы сказал, что оно не просто сдвинется. Именно ради этого момента я и жил. Я не мог дождаться, когда увижу Лимана с другой стороны стола для допросов. Теперь его черед быть прикованным табуретки. Городские полицейские проезжают под навесом у входа в маркиз и паркуются у бордюра. Элис останавливается метрах в 10 позади них. Все четверо полицейских выходят из машин и переговариваются у стойки портье. Тиллинг идет назад и говорит со мной через открытое окно. Мы собираемся вывести Лимана через вон ту дверь. Она указывает на дверь рукой. Вы оставайтесь в машине. Когда узнаете его, поднимите оба больших пальца. Если он посмотрит в вашу сторону, просто отвернитесь. Все ясно? Да. У вас ведь нормальное зрение? Вам не нужны очки или еще что-нибудь? Я хорошо вижу. Пожалуйста, просто идите и приведите его, Грейс. Она кивает и уходит, оставив меня одного. Я сжимаю руки между коленями и слегка раскачиваюсь от нетерпения. В первый раз за столько месяцев я играю на стороне обвинения, а не защиты. Если Лиман тот самый тип, я узнаю правду, а потом я найду возможность вышибить к чертовой матери из него мозги. Через 5 минут Тиллинг и один городской полицейский поспешно выходят из дверей и почти бегут к припаркованной патрульной машине. Грейс коротко кивает мне и прижимает телефон к уху. Я рывком открываю дверь и выхожу прямо перед носом у подъехавшего такси. Водитель нажимает на клаксон и ругается, а я отпрыгиваю в сторону. Тинг стоит рядом с патрульной машиной, одна нога на дверном пороге со стороны водителя, а полицейский за рулем говорит по рации. «Подождите секунду», — бросает Тиллинг в трубку, когда я подхожу к ней, и прижимает телефон к куртке. «Похоже, кто-то схватил Лимана. Дверь у него выломана, на ковре кровь, а вещи разбросаны по всей комнате. Судя по всему, мы в гребаном тупике. Я даже думать не хочу о том, сколько разных подразделений влезет в это дело. Я хочу, чтобы вы не покидали Нью-Йорк, и я могла связаться с вами. Где я смогу вас найти?» Я оглушен. Чувство такое, будто я влетел в стеклянную дверь. «Думаю, в Гарвардском клубе, говорю я. Как вы считаете, просто сидите там и ждите звонка?» Тиллинг уже опять говорит по телефону. Я слоняюсь поближе и пытаюсь подслушать разговор. Она опускает трубку и сердито глядит на меня. «Езжайте отсюда», — приказывает Грейс. «Я вам позвоню». Я пытаюсь возражать, но полицейский в форме вылезает из своей машины, хватает меня повыше локтя и тащит в сторону Бродвея. Еще две полицейские машины поворачивают к входу в Мариот, и я останавливаюсь посмотреть, что там происходит. Полицейский легонько толкает меня и показывает на юг. «Думаю, Гарвардский клуб в том направлении, старина», — заявляет он, нарочито растягивая гласные, — «так что убирайся отсюда». Я просыпаюсь от диких, сотрясающих дверь ударов. В мою темную спальню проникает луч света из коридора. Кто-то открыл дверь, но она задержалась на цепочке. Я вываливаюсь из постели и перекидываюсь через стул у окна, сильно ударившись при падении лицом. «Сеньор! Сеньор!» Я издаю стон, стукнувшись о пол. Я чуть не лишился сознания.